«За счет заведения», – мило произнесла официантка, – «как новому члену гильдии». «Я пока что не вступил в вашу секту», – с усмешкой ответил я, – «но напиток все-таки притянул, и все же, благодарю». «О, всему свое время», – отмахнулась та, как ни в чем не бывало, – «уверена, тебе у нас понравится, а будучи в учениках Эйны, ты быстро наберешься опыта». «Вот только», – она запнулась, приложив пальчик к губам. «Что?» – подтолкнул к продолжению я. «Ну, все будет хорошо, если наша леди будет к тебе мягко относиться», – игриво пробормотала Белочка, – «а то ведь может и раздавить, если будет сверху». «А она? А ну, пыш отсюда!» – в который раз возмутилась моя спутница, чем вызвала всеобщий смех в зале, болтунья бессовестная. Я вопросительно посмотрел на нее, когда официантка снова исчезла. «Я так понимаю, что рабов здесь используют по разным назначениям». «Именно», — кивнула Ина и сделала пару глубоких глотков, «обычно с такой мордашкой, как у тебя, берут для утех в постели. Правда, я наслышана, что некоторые дамочки весьма строптивые, скажем так, с больной фантазией. Даже боюсь представить, что они выдумывают», — пробормотал я, радуясь, что я к таким не попал. «Хотя кто знает, что меня ждет с Иной. Может, Билли права, и мне следует подготовиться, что моя новая знакомая, и не представляй, вырвала меня из собственных мыслей воительница, лучше поговорим о деле». «Да, ты мне так и не рассказала, что именно было похищено», напомнил я. «Ох», тяжело вздохнула Ина, «Гнолл украл скрижаль гильдии. Как я понимаю, она настолько ценная, что ты готова за нее оторвать гиене голову голыми руками», уточнил я. «Верно», кивнула моя собеседница. «На скрижале сокрыто главное заклинание нашей гильдии – Светоч, одно из сильнейших заклинаний в империи». Я замялся, прости, если буду грубым, но как такая тварь, как Гнолл смог пройти мимо столь ценной и защищенной вещи? Вот теперь замялась девушка, на самом деле, скрижаль не особо охранялась. Дело в том, что заклинанием может воспользоваться только истинный последователь нашей гильдии. При этом мало получить печать и сидеть за одним столом вместе с остальными членами нашей семьи. Нет, здесь кроется древняя магия, которая зрит прямо в душу, и не каждый был достоин Светоча. Даже сейчас, несмотря на наше количество, с этими словами она обвела взглядом всех присутствующих в зале, лишь мастер может воспользоваться заклинанием. Ясненько, задумчиво пробормотал я, и все же... Кому-то понадобился ваш Светоч, и этот кто-то должен был быть посвященным к нему. Все правильно, хан, неожиданно раздался голос мастера у меня над правым ухом. Он будто из воздуха материализовался. Настолько неожиданно, что я подпрыгнул на месте. Ох, ты ж, елки-палки, испуганно воскликнул я, и спустя секунду перевел дух, мастер Хая, а можно без таких фокусов? Привыкай, все с тем же умиротворением на лице, ответил он. При этом старик парил над полом, скрестив ноги. Тебе, как новичку, это слово он выделил, многому предстоит научиться. Но я рад, что первой с тобой столкнулась Ина. Подобные случайности редки и уж точно не случайны. Если быть откровенным, то сперва я встретился с гномами, потом курицами, далее гноллом, его подельником, и уже после всех них с Иной. Мастер посмотрел на меня, словно на дурака, даже глаз один приоткрыл, чтобы я видел, насколько он иронично воспринял мои слова. Поэтому впредь я решил сперва думать, прежде чем говорить, по крайней мере, с ним. За все время существования гильдии было всего трое посвященных к заклинанию, продолжил меж тем старик, я, моя жена и дочь. Вот только, он резко замолчал и нахмурился. Я буквально почувствовал, как в зале стало прохладно, только их уже нет в живых, тихо закончила за него Эйна. Лишь мастер остался из достойных. «Да, наконец», — кивнул тот, «и я до сих пор не могу понять, для чего Гноллу понадобилась скрижаль. Может, для какого-то кровожадного башка?» Предположил я, чтобы хоть как-то разрядить туманную атмосферу. Ина ведь сказала, что за этим могут стоять стражи песков. Вероятно, они посчитали, что скрижаль пригодится для чего-то там. «Как вариант, нельзя это отметать», — согласился со мной мастер, «но все равно маловероятно. И все же», — перевел взор на воительницу, «я хочу, чтобы вы разобрались с этим как можно скорее, Эйна». «Да, мастер», — с готовностью кивнула она, «займусь прямо сейчас». «А нет, моя дорогая», — он вскинул руку, вмиг остудив ее пыл, «на сегодня хватит приключений», — указал на меня, «будет лучше, если вы отправитесь домой, и ты просветишь своего ученика обо всем, что посчитаешь нужным. А вот завтра-завтра я хочу, чтобы вы вместе отправились на поиски скрижали. Как скажете, поклонилась девушка. И вот еще что, после секундной паузы добавил старик, сегодня со мной связался Терлов. Он желает видеть тебя с утра. Что от меня понадобилось мэру? Удивилась Ирина. Я не знаю, дорогая, покачал головой старик, но будет правильным, если ты сперва съездишь к нему, а уже потом продолжишь поиски. Договорились? Да, мастер, я все сделаю. В гильдии мы просидели до вечера, удалось сытно и позавтракать, и пообедать. Еда в этом мире не особо отличалась от той, что я ел в прошлой жизни. Либо ничего в измерениях не меняется, либо мой организм уже перестроился на новый лад. Но, как бы там ни было, я остался доволен. За это время Ина успела мне рассказать еще и о досках заказов. Когда я обратил на нее внимание, на доску, а не гигантскую красотку, и да, несмотря на размеры, личиком моя знакомая вышла симпатичная. Так вот, среди заказов я увидел размытый рисунок человека. Там не было четкого лица, лишь силуэт, но жирная подпись гласила «Призванный человек». Сумма, кстати, была немаленькая. Хотя я не особо разбирался в финансах этого мира, да и империи в целом. Но Ирина сказала, что простому обывателю этих денег может хватить до конца жизни. Конечно, если он не пропьет их в первые же дни, а подобные случаи в Кисине редкость. Кто-то из простых работяг получает хорошие вознаграждения за ту или иную работу, и вокруг него сразу же собирается толпа халявщиков. Естественно, есть и те, кто делает это специально, Ирина назвала их прилипалами. Они вьются у богача, подговаривая потратить деньги на ту или иную мелочь. И тот ведется, что, в принципе, логично. Таких лопухов во всех мирах хватает. Вот только что самое неприятное, порой их находили в сточных канавах на следующее утро. И ладно, если просто вдрызг пьяных, но нет, у кого-то были перерезаны глотки. И вот на подобных прилипал гильдии частенько открывали охоту. Городская стража не особо парилась по этому поводу. Поговаривали, что власти даже специально поддерживают прилипал, чтобы деньги возвращались в казну, якобы в казну, а куда на самом деле уходят монеты, мы с вами знаем. Помимо призванного я увидел другой интересный заказ, рисунок громадного инсектоида. Ну, как громадного, это мне опять же объяснила Ирина, не будут же они ловить обычных богомолов. В общем, зеленокожая тварь по имени Бран являлся знаменитым и оттого жутким пиратом. Поговаривали, что после его набегов на прибрежные города или захват кораблей в живых практически никого не оставалось. Но в последнее время он куда-то исчез. Никто ничего давненько о нем не слышал, и это хорошо. Вот только заказ снимать с доски не спешили. Если головы Брана нет, значит, она все еще на его плечах. Уверенности на 100% в этом нет, но и с той же вероятностью нельзя утверждать, что он погиб. Было еще несколько небольших, в прямом смысле, на маленьком клочке бумаги, заказов с пометкой «С», но мы с вами уже помним, кто их выдает. Так что время я провел здесь довольно информативно, старался то и дело улавливать чужие разговоры, благо, никто особо не скрывался, кроме нас, конечно же. Молочева понимал их болтовни завсегдатаев, но был уверен, что рано или поздно, но их разговоры мне понадобятся, хотя бы для того, чтобы получше понять новый мир. Ну а потом, когда за окном начало смеркаться, Ирина сказала, что пора отправляться домой, и первой направилась к выходу, дабы снарядить лошадей. Я поплелся было за ней, но по пути меня остановил мастер. «Хан, подойди, пожалуйста», — попросил старик, сидя на своем месте. И только приблизившись к нему, я заметил, что он и здесь парит над подушками. «Вот зачем?» — спрашивается. «Удобно же». «Слушаю, мастер Хая», — я почтительно поклонился. Все же пока надо играть роль маленького и кроткого человечка. Да и на самом деле я не спешил конфликтовать с таким уважаемым магом. Он не казался мне врагом. «Я хотел бы попросить тебя о небольшой услуге», — улыбнулся мне старик. «Конечно, Ирина очень хороший человек, но ее прошлое весьма туманно. Мне бы не хотелось, чтобы она заблудилась в собственных воспоминаниях. Хорошо, но что я могу сделать, вскоре узнаешь. Просто сделай так, чтобы она осталась собой». На этом мастер кивнул мне и помахал рукой, прогоняя наружу. «Ну, блин, приехали», — подумалось мне, когда я вышел на улицу, еще ничего не сделал, а меня уже в чем-то обвиняют. Весело, конечно, и обидно, чего уж таить. «Хан», — позвала со стороны дороги Ирина, — «ты там чего замер, мы едем или как?» «Можно подумать, у меня есть выбор», — пробурчал я и направился к девушке. Ах да, забыл добавить, что мое тело и правда легко адаптировалось к новым реалиям. Взять хотя бы то, что я никогда не ездил верхом в прошлой жизни, а в этой, почему-то, легко могу взобраться на коня и, возможно, даже мчаться галопом. Но проверять я это, конечно же, не буду. Вот, собственно, так и прошел мой первый, или уже второй, день в совершенно иной реальности. И должен признать, что она мне понравилась, несмотря на то, что сперва меня чуть было не затоптали куры, а потом избили гномы. Да, вначале было страшно, но теперь мне все больше и больше хочется окунуться в жизнь этого портового городка, да и всей империи в целом. А там, глядишь, и по миру покатаюсь. Мало ли что здесь может быть еще интересного. Уверен, мы с Айной найдем кучу неприятностей на своей попке. Хотя, глядя на ее большущий зад, мне стало несколько не по себе. Если будущие проблемы будут таких же размеров, то мне точно не сдобровать. И в этот момент перед глазами вспыхнуло уведомление. Плюс 0.1 удача. А во, выдохнул я, глядя прямо перед собой. Зеленые буковки и циферки тут же исчезли, но я все еще ощущал их присутствие, будто мошкара перед лицом. Что такое? Поинтересовалась Ина. Я снова получил улучшение удачи, ответил я, поравнявшись с ее лошадью, но ты мне до сих пор не рассказала об этом. Все просто, хмыкнула воительница, ты должен знать о системе с самого рождения. Конечно, если местный, но ведь мы договорились, что я все расскажу в более безопасном месте. И, кстати, к нему приближаемся. Стоило ей это произнести, как мы выехали с лесной дороги и оказались перед роскошным поместьем. Его опоясывал невысокий забор, словно хозяин не боялся, что кто-либо решится проникнуть внутрь. За вратами к зданию вела широкая дорога, с двух сторон которой росла живая изгородь, а вокруг я приметил виноградники. А во, восхищенно выдохнул я, а мне здесь уже нравится. Вот и отлично, улыбнулась Ина, теперь это и твой дом тоже. Что? Я выпучил на нее глаза. А что такого? Она пожала плечами и медленно направила свою кобылу к воротам. Я хозяйка, и мне решать. Хозяйка, повторил за ней одними губами, обалдеть. Глава 4. А вы неплохо здесь устроились, пробормотал я, озираясь по сторонам. Ина провела меня внутрь здания, где я снова был сражен помпезностью интерьера. Гобелены, картины, люстры, все это казалось жутко дорогим и величественным. Почему вы? Спросила Ина, обернувшись ко мне. Ну, ты же явно живешь не одна. Здесь, должно быть, куча слуг и кто-нибудь с тобой. Я развел руками, а потом подозрительно прищурился. Только не говори мне, что живешь в одиночестве. Почти, просто ответила воительница и двинулась дальше. Мы прошли в обеденный зал, где уже был накрыт стол. Не такой большой, как я ожидал, но на шестерых человек точно хватит. Хотя, если брать в учет габариты моей спутницы, то количество гостей можно смело сократить до трех. Прости, не совсем понял, обратился к ней я, когда девушка остановилась у одного из блюд, взяла что-то, похожее на маслину, и забросила в рот, что значит твое почти. Не бывает же так, ты либо одна, либо с кем-то. Да, ты прав, как ни в чем не бывало, ответила она, постепенно уплетая ужин, даже не подумав снять перчатки, я живу с подругами, только одна постоянно отсутствует, а вторая хаем ее, по сути, и вовсе нет. Это как? Но стоило словам сорваться с моих губ, как за спиной послышался женский голос. А это обидно, хозяйка. Ох, ты ж, елки! Воскликнул я, отскочив в сторону. Да что у вас за мания такая, пугать гостей? Позади меня стояла невысокая девушка с короткими растрепанными волосами. Одета была в костюм горничной с весьма симпатичным вырезом на груди и в короткой юбке. Но больше всего меня поразили ее глаза. Да, чувствую, мне еще долго предстоит здесь удивляться. Черные, без зрачка и белков, просто сплошной мрак, который готовится тебя пожрать. Это и есть тот самый, хозяйка, проигнорировала мой вопрос незнакомка. Да, Хитка, это новый призванный герой, кивнула Ина, оторвав от какой-то зажаренной птицы ножку и откусив чуть ли не половину, вместе с костью. Жуть просто. Имя, Хитка, уровень 27, а во, 27 уровень, чуть меньше, чем у хозяйки, а вот свой я так и не нашел. Интересно, как вообще его увидеть? Хаем интересный персонаж, усмехнулась служанка и осмотрела меня с головы до ног, но как-то слабо верится, что этот парень сможет остановить надвигающуюся тьму. Да о чем, вообще, речь, возмутился я, и почему ты так открыто говоришь о том, что я из другого мира, мы же договорились. Присядь, спокойно предложила Ирина, я все расскажу, дай только переоденусь. С этими словами она отошла от стола и раскинула по сторонам руки. В тот же миг ее тело вместе с броней ярко вспыхнуло, на мгновение ослепив меня. Свет заполнил зал, заставляя жмуриться, как от полуденного солнца. Но уже через пару секунд Ирина, чего? Протянул я, округлив глаза, да как так-то? Теперь передо мной стояла блондинка, ростом даже чуть меньше меня. Да, спортивное тело осталось при ней, вот только теперь она казалась обычной девушкой, одетой в красные шаровары, а грудь опоясывала несколько широких жгутов. Удивлен, хмыкнула Ирина, заплетая волосы в хвост, мало кто знает об этой моей способности. Я стараюсь казаться перед чужаками сильной женщиной, чтобы было меньше вопросов, да и допрос так проще вести. Говоря это, девушка начала расплетать жгуты, но рядом с ней тут же появилась Хикка и схватила ее за руки. «Что вы делаете, хозяйка?» – воскликнула служанка. «На вас же пялится мужлан». «Эй!» – возмутился я, вообще-то, нормальный. «Да, я вижу, как у вас слюнки уже потекли», – не унималась Хикка. «Вот и нет, я отмахнулся от нее, просто это все несколько неожиданно для меня». «Что ж, наверное, ты права», — согласилась с ней Ирина, «не будем смущать гостя. Я не хочу, чтобы призванный герой в первый же день подумал о нас невесть что». «Да он же», — хотела было продолжить служанка, но хозяйка не позволила договорить, просто взмахнув рукой, и та растворилась в воздухе. «Это как?» Я смотрел на то место, где только что стояла розово-волосая девушка. «Я ведь говорила, что она не должна здесь быть», — пояснила Ирина, накинув сверху белую рубаху и присев за стол, жестом пригласив и меня. «Хикка не настоящая, неправда». Возмущенный голос служанки вновь раздался у меня за спиной. «Да что ж такое?» Я резко развернулся к ней, но девушке и след простыл. «Будем в прятки играть. Вряд ли ты когда-нибудь ее обыграешь», спокойно произнесла Ирина, продолжая уплетать ту самую ножку, только теперь это выглядело по-человечески, и кости оказались на тарелке. «Хикка, призрак». «Чего?» – в который раз протянул я. «А что в этом такого?» Служанка тут же материализовалась справа от меня. «Вас это смущает, господин призванный?» «Да я, не переживай», – перебила меня Ирина. «Хикка не причинит тебе вреда». «Конечно, если вы сами не пожелаете», – хищно протянула та, оскалившись. И тогда я увидел маленькие, но острые клыки. «Ладно», – нервно сглотнул я и повернулся к хозяйке. «Поэтому ты ей доверяешь?» «Я спасла ей жизнь», — усмехнулась Ирина, — «в каком-то роде. Если б не хозяйка, то мою душу поглотил бы демон», — пробормотала Хикка, поклонившись той. «Благодарю вас еще раз, леди Ирина». «Ой, да прекрати», — та лишь помахала рукой, все в прошлом, а потом, отложив остатки еды, строго посмотрела на меня. «В общем, так, хан, ты попал сюда не просто так. Тебе предстоит совершить немыслимое, а именно, остановить тьму, что надвигается с юга». Я вопросительно взглянул в ответ. «Ты же понимаешь, что я вообще не местный, и даже в ус дую, что здесь происходит». Ирина на мгновение задержала дыхание, а после шумно выдохнула. «Да, и то, правда», — произнесла она, — «тогда давай все по порядку». «Вот это будет правильно», — кивнул в ответ я и приготовился слушать. «Меня воспитали в рыцарском ордене, существование которого должно держаться в секрете. Я рассказываю тебе об этом только потому, что доверяю. В противном случае мне бы пришлось тебя убить». «Ничего так начало. Меня долго тренировали, чтобы сделать идеальным бойцом. Посылали во все возможные горячие зоны. За свои годы я успела объехать практически все известные государства, некоторые из которых уже и не существуют. За свои годы, после того, как ты сняла броню, мне казалось, что ты обычная девушка. Мне 117 лет. Чего? Да, хан, можешь не удивляться», — улыбнулась Ирина, — «но это так. И однажды, во время одного из походов в пустыне, я повстречала прорицательницу. Ею оказалась нога, которая и предсказала мне, что вскоре на нашу империю придет тьма, чтоб поглотить души всех здесь живущих. Но также она предрекла, что придет спаситель, который и остановит зло. Им будет человек из мира, в котором раньше жил император Вал, и то, что новый призванный герой появится именно в Кисе, а мне предстоит взрастить его, дабы он набрался сил и опыта перед грядущей битвой». Протянул я и покосился на Хикку, а через секунду мы оба рассмеялись. Отчасти было стыдно, но вы сами подумайте, какой из меня герой, серьезно. кое-как выдавил из себя, я, а что здесь смешного? Тут же нахмурилась Инна и ударила по столу ладонью. Мы со служанкой в ту же секунду прикрыли рты, хотя смех так и давил изнутри. Считайте, я все выдумала. Нет-нет, что вы, хозяйка, тут же начала кланяться Хитка. Вот только делала это скорее не из уважения, а чтобы спрятать свою улыбку. Ну, правда, Эйна, обратился к ней я уже со всей серьезностью, во-первых, ты поверила какой-то проходимке со змеиным хвостом где-то в пустыне, не думала, что нога просто спятила от жажды. Не говори глупостей, насупилась девушка, она о многом мне тогда рассказала, и все сбылось, до последнего слова. Хорошо, пускай, ее предсказания подтвердились, я решил не спорить. Но, во-вторых, взгляни на меня, развел руки, чтобы Инна могла осмотреть меня с головы да хорошо, пусть до пояса, я никогда не был бойцом, и вряд ли смогу им стать. В своем мире я работал, пощелкал пальцами, чтобы подобрать правильное слово, писарем. Да, пускай так, ты служил в храме, недоверчиво переспросила Инна. Нет, я писал книги или, опять заминка, сценарий, то есть писатель, подытожила девушка. Да, точно. Так и говори, наш мир не настолько отсталый, как ты думаешь. Наверное, неуверенно пожал плечами, и все же, я простой парень, который никогда не воевал. Я даже не знаю, как меч правильно держать. После моих слов на лице Ивны появилась хитрая улыбка. А это мы сейчас и проверим. Что? Но мы же, не успел я договорить, как девушка вскочила с места, вместе с этим перевернув стол, отбросив стул, на котором сидела, Инна призвала в правую руку громадный меч, реально, длиной, наверное, с меня, и с азартом закричала: «Защищайся, если хочешь жить». Ударом ноги толкнула в мою сторону стол, и мне пришлось отскочить назад, но сапог тут же предательски поскользнулся, и я рухнул на задницу. Плюс 0-1 удача. Ага, вот очень похоже. Но, видимо, я недооценивал вселенную, так как в тот момент, когда я падал, над головой просвистело острейшее лезвие, и вот теперь снизу я с ужасом взирал на замахнувшуюся девушку. «Хозяйка!» — воскликнула рядом Хитка, остановив в боевой позе Эйну, но так же нельзя. «Вот да-да», — заикаясь, пробормотал я, — «у него нет оружия», — закончила свою мысль горничная, посмотрев на меня диким взглядом. «Ты издеваешься!» — в ответ она лишь бросила мне швабру. «Ну какое это оружие, в самом-то деле?» Однако стоило мне его поймать, как бой продолжился, и наринулась на меня, словно свирепый зверь, вонзив клинок в деревянный пол. Мне лишь чудом удалось увернуться и вскочить на ноги. «Девочки, девочки!» Постарался угомонить их я, вскинув руки со шваброй. «Давайте решим вопросы миром». Перед лицом сверкнуло лезвие, и древко моего оружия распалось пополам. «Да вы с ума сошли!» — крикнул я и попытался убежать. Но не тут-то было. В дверном проеме материализовалась Хитка и оттолкнула меня назад. Да, черт подери, призраку удалось ко мне прикоснуться. Более того, она сделала так, чтобы я полетел прямиком в руки, точнее, на меч, ее хозяйки. «Нет-нет, стой!» — выкрикнул я, видя боковым зрением, что клинок уже почти у моей спины. Лишь чудом мне удалось извернуться и упасть в стороне от блестящего лезвия. Но при этом я даже достал противницу. Точнее, прости. Пробормотал я, держа в кулаке клок оборванной рубахи. И да, так как до этого девушка сняла жгуты, то и оставалась в том же виде, только с верхней одеждой. Теперь же я видел прекрасную грудь, примерно 3-4 размера, и я чувствовал, как покрасневшая Инна одновременно излится и стесняется того, что произошло. «Да как ты посмел?» — начала она гневным голосом, вновь вскинув оружие, но я успел перебить ее. «А ты красивая!» «Даже сам не знаю, зачем я это ляпнул. А ты?» Казалось, что слова застряли в горле Эйны. Она не могла поверить, что услышала комплимент. Редкий, видимо, раз никто до этого не видел ее настоящую. Оттого и замерла в ступоре, не зная, что ответить. «Бой окончен», — неожиданно произнесла она, спрятав меч куда-то в не знаю куда, но там, где он никому не доступен. А потом просто развернулась и направилась к двери. «Ты победил. Ну а хозяйка?» Пролепетала Хитка, выпучив глаза. «Как же так? Я все сказала», отмахнулась от нее Эйна, выйдя в коридор, и уже оттуда крикнула ей: «Уберись пока здесь, и приготовь нам стол и карту мира». «Вот так номер», прошептал я, глядя на служанку. Та ничего не ответила, лишь хмыкнула и исчезла. А вместе с ней исчез и весь тот бардак, что сотворила хозяйка поместья. Глава 5. Наша империя небольшая по сравнению с северными соседями, рассказывала Эйна, указывая страны на карте, но вместе с этим к нам движется большой поток имперцев. Среди них есть как торговцы, которые полюбили злачные южные места, так и обычные граждане, которых притесняют на севере. То есть там еще хуже, удивился я, вспомнив, как меня чуть было не продали в рабство. Стоп, но ведь, по сути, так оно и произошло. Официально я раб леди Эйны. Весело, однако, в каком-то роде, уклончиво ответила моя госпожа. Мне довелось несколько лет прослужить в городской страже на самом севере. Забросили на стену, чтобы никто не пропускать. Я вопросительно посмотрел на нее. А что у вас творится на севере? С юга какая-то тьма, а с севера свет, что ли? Никто доподлинно не знает, от кого там возвели стену, вступила в разговор Хитка, но поговаривают, что там тоже таится нечто опасное. Да здесь, куда ни плюнь, что-то жуткое спряталось, пробурчал я. Может и так, не стала спорить Ина и продолжила рассказ. К тому моменту зал словно по волшебству преобразился. Голос невидимой служанки попросил меня отойти к стене, и когда я это сделал, посреди материализовался целехонький стол, причем тот же самый, а на нем два кубка, наполненных красным вином, и широкая карта, нарисованная, судя по всему, от руки. Как потом пояснила вернувшаяся хозяйка поместья, карту она сделала самолично, так как много путешествовала, а остальные не хотят признавать твои заслуги, поинтересовался я, разве этим не пользуются официально? Нет, хмыкнула девушка, как я уже говорила, Терлов тот еще ублюдок, и не желает, чтобы кто-то из людей, кроме него самого, возвеличился в его городе. Оттого и не ценит наши заслуги. Частенько выдает их за свои, а тех, кто решил сказать о воровстве, он просто лишает головы. Но с госпожой так просто не получится, заметила Хитка, появившись рядом со мной, но на этот раз напугать меня не вышло, ведь ее знают многие горожане. Даже за пределами империи у нее есть друзья. Чего уж говорить о гильдии. Тоже верно, правда будет у Эйны, задумчиво произнес я, с другой стороны, можно же обратиться к вышестоящему руководству. Это ведь явное стратегическое преимущество. Меня не интересуют локальные войны, тут же парировала девушка, пускай сражаются без меня и без моей помощи. Я желаю воспитать нового героя, чтобы он остановил тьму. И снова мы вернулись к этой глупо. Хан, вот тогда Ина рассердилась и уперла руки в бока, обернувшись ко мне. Должен заметить, что вернулась она уже в совершенно ином облике. Кожаные брюки обтягивали ее ножки и попку, что я даже прикусил губу, как бы не ляпнуть чего-то лишнего. Красная рубаха и топ, обтягивающие ее грудь, лишь придавали моей знакомой эротизма. Сделала она это специально или нет, я не знал. Хотя интуиция подсказывала, что она не особо следила за моими эмоциями. Как бы там ни было, но она рассказала практически тысячелетнюю историю материка. Дальше по карте заходить не стала, сказав, что сперва мне необходимо усвоить хотя бы эту информацию. И я был с ней согласен, все-таки слишком большой объем новых данных. Черт, да даже в РПГ-шках было проще, там все давалось дозированно. Конечно, если авторы желали посвятить в лор. Примерно 1000 лет назад император Вал покинул этот мир, продолжала меж тем Эйна, ткнув в одно из северных государств, раньше здесь была столица Минетри, но после император, тот самый легендарный призванный герой, превратил ее в гигантский улей, место, где скапливаются души грешников. Это что, какой-то филиал преисподней? Хмыкнул я. Именно так, кивнула девушка, обрубив мой сарказм на корню, его окружают гигантские стены, не позволяющие пробраться туда простым смертным. Мало кто знает, что сейчас творится внутри. Говорят, что он давно высох и запечатан. Но проверять, естественно, никто не собирается. И это место обходит стороной. Ладно, и что дальше? Поинтересовался я, так как, стоило признать, история бывшей Минетрии меня заинтересовала. Хотя впервые услышав название империи, я с трудом поборол смех. После исчезновения императора и смерти его приближенных начался форменный хаос. И если дети и внуки были более-менее адекватными, то вот уже дальнейшее поколение развалило страну в буквальном смысле, недовольно пробормотала Эйна, очертив границы нескольких империй, дворцовые страсти не улеглись до сих пор. То и дело начинаются локальные войны. За мелкие стычки вообще говорить не буду. Каждый старается отжать у соседа лакомый кусочек. Надеюсь, твоя предсказательница не указала на то, что я должен стать новым императором и всех объединить. Да, все-таки от иронии я не удержался. Ну а как по-другому оценивать ситуацию? Мало ли, в конце разговора окажется, что я должен захватить власть и принять священный сан какого-нибудь божества. Знаем, проходили и видели в десятке игрушек. Нет, сухо ответила девушка, покосившись на меня, пока хватит только уничтожения тьмы. Если б еще знать, что это, пробормотал я. Не переживай, мы обязательно наведаемся в Южные княжества, которые она захватила, а вот теперь на ее лице появилась улыбка. Не та, которую я ожидал, но хоть какие-то эмоции. Что, одновременно с Хиккой воскликнул я. Хаэма, у нас получается неплохой тандем. Госпожа, но ведь это недопустимо. Продолжила призрачная служанка, там же все пропитано злом. Буквально. Знаю, кивнула Ина, уже приходилось там бывать. А во, восхищенно присвистнул я, и как впечатление. Хуже не придумаешь, нехотя ответила та, а потом ткнула на южные границы Рэл. Теперь, что касается нашего города Кес, здесь нет основных торговых путей, но хватает дополнительных. Сам понимаешь, контингент среди торгашей совершенно разный, поэтому тебе придется быть как можно осторожным. Да, я помню, кивнул я, но не совсем понимаю, как именно ты будешь меня готовить. Это мои заботы, и снова в ее глазах озорные огоньки, и если все пройдет гладко, то вскоре тебе выпадет честь повстречаться с его величеством императрицей Евски. А как, слегка опешил я, а это обязательно. Я не особо люблю столь помпезные знакомства. Лишними они никогда не бывают, возразила Ина, тем более с такими личностями. Нет, с этим не поспоришь, согласился я. А Евски, я так понимаю, одна из потомков того самого призванного героя? Да, и его супруги Тифлингерды, вновь кивнула девушка. Именно из-за этого ее не взлюбили остальные братья и сестры. Слишком похоже на прародителей, в отличие от несметных браков и измен остальной знати. Без этого никуда, хохотнул я, но стоило и не взмахнуть рукой, как я тут же заткнулся и поежился. Мама дорогая, нет, девушка не собиралась бить меня, она хотела лишь показать мне императрицу. И стоило ее пальцем разрезать воздух, как прямо передо мной над столом возник портрет жутковатой на вид женщины. Хотя, нет, с другой стороны, конечно, неплохо, неуверенно произнес я, склонив голову на бок, даже с обеих сторон. Жаль только, что она не единая. Да, лицо женщины было разделено ровно пополам. Правая была человеческой, а вот левая резко отличалась. Красная кожа, большой желтый глаз с вертикальным зрачком, синие волосы и рог. И вроде бы обе половинки симпатичные, но вот в целом казалось жутковатой. Жаль, снова кивнула Ина, но именно внешний вид дал ей преимущество. Какое? Тут же заинтересовался я. Ее прогнали с северных земель, сослав на юг, объясняла моя знакомая, думали, что Евски не выживет, но просчитались. Народ признал в ней настоящую наследницу призванного героя. Она же смогла взять под контроль одно из мелких княжеств, и за десятилетие присоединила к нему еще несколько. Провозгласила себя императрицей новой империи Рэл, и единственная, в чьем государстве существует хоть какой-то порядок. Молодец, дамочка, уважительно кивнул я. Однако пару лет назад из-за южных морей пришли первые известия о надвигающейся тьме и тенях, что тянутся из нее, пожирая человеческие души, превращая реальный мир в иллюзорный и жуткий. Ина прикусила губу. Видимо, какие-то воспоминания об этом давили на нее, сперва никто не обратил на это внимания, решили, что пускай с этим справляются местные. Но тьма двигалась дальше и вскоре поглотила несколько островов, граничащих с нашей империей. Тогда-то и забили тревогу, но было слишком поздно. И никто из ваших магов или войск не может ее остановить, уточнил я. Все наши попытки оказались тщетными, покачала головой девушка и внимательно посмотрела на меня, поэтому надежда только на нового призванного героя. На несколько секунд в зале повисла неловкая тишина. И ты еще думаешь, почему-то возмутилась Хикка, легко хлопнув меня по спине. Конечно, вырвалась у меня, а как я должен, по-вашему, себя вести? Ринуться на амбразуру, выпятить грудь и сказать, что, да, я совсем справлюсь, посмотрел на обеих, да сами подумайте, если все это правда, то черт, да я сутки назад жизни лишился, а вы решили повесить на меня проблемы своего мира. Успокойся, хан, сказала Ина и выпрямилась, мы не будем торопиться. Да, я понимаю, каково это, менять жизнь, и постараюсь тебе помочь, во всем, в чем пожелаешь. Госпожа, Хикка нахмурилась, недобро косясь на меня, может, не стоит так раскрывать рамки помощи, он ведь тот еще извращенец и может попросить что-то интимное. Эй, вновь возмутился я же говорил, что нормальный. Нет, твердо заявила Ирина, я готова на все, и если хан попросит, да не буду я ни о чем таком просить. Я взмахнул руками, вот чего вы заладили нормальный, я парень и к девушкам отношусь уважительно. Ага, хмыкнула горничная, скрестив руки, отчего пышная, хоть и призрачная, грудь подпрыгнула, а кто недавно сорвал с госпожи одежду, да она же хотела голову мне отрубить, да что ж это такое, я защищался, хватит. Ирина снова ударила по столу ладонью, заставив нас заткнуться, эта тема закрыта, я сделаю из хана настоящего героя, хочет он того или нет. Ну, приехали, вздохнул я, даже на том свете нет покоя. Что? Она бросила на меня строгий взгляд. Не-не-не, я замахал руками, все нормально. Вот и отлично, сурово произнесла Ирина, а потом тем же тоном обратилась к служанке, так где Стелла, я не знаю, та просто пожала плечами, будто не ее сейчас прожигали пламенным взглядом, сбежала сразу, как только вы отправились на работу, и не появлялась до сих пор. Смею предположить, что сподобится уйти с бродячим цирком, что вскоре к нам приедет. Что? Воскликнула Ирина, и вокруг нее образовалась невидимая аура, которая могла отбросить любого, кто решится приблизиться, куда она собралась. Я просто предположила, госпожа, как ни в чем не бывало произнесла Хитка. Ясно, Ирина нахмурила брови, где она сейчас? Призрак почему-то замялась, тоже не могу сказать, Стелла желает побыть в одиночестве, и мне кажется это правильным решением, я сама буду решать. Неожиданно рыкнула хозяйка поместья, говори, вау, я вмешался в разговор, я так понимаю, здесь происходит что-то серьезное, не твое дело, хан. Ирина даже не посмотрела на меня, Хитка, где сейчас Стелла, говорю же, я не в курсе, она скрылась, зараза, оставьте ее, госпожа, она вернется, вы же знаете. Знаю, сказав это, Ирина в последний раз ударила по столу, отчего тот протяжно заскрипел, и вышла из зала, и уже оттуда донесся ее рассерженный голос, я спать, приготовь все для хана, нам завтра ехать к мэру. И стоило ей удалиться, как исчезла и гнетущая аура. По-моему, ей необходимо поработать над своими эмоциями, предположил я, глядя в сторону выхода. Как ни странно, человек, но я с тобой согласна, ответила Хитка. Я удивленно посмотрел на нее. То есть ты не считаешь меня каким-то там призванным героем? Спросил я. Я вижу, что ты обычный человек, спокойно отозвалась призрак и присела за стол, протянув мне мой же бокал вина. И уж прости, но той самой жилки императора Валов тебе незаметно. Но могу с уверенностью сказать, что если госпожа Ирина решила сделать из тебя героя, то она своего добьется. Правда, вряд ли тебе это понравится, но тут уж ничего не поделаешь. Вот так и попал в соседний мир приключений, хмыкнул я, присев напротив горничной. Ты так быстро свыкся с мыслью, что все это реально. Подозрительно посмотрела она на меня, а не думал, что ты до сих пор умираешь. И это все лишь плод твоего воображения, или ты до сих пор без сознания после падения, хм, теперь уже я прищурился, для мистической сущности ты слишком рационально говоришь, с чего такие мысли, ты ведь знаешь, оскалилась она и сделала маленький глоток, я уже умерла, подробности и сама не помню, но чувство было гадкое, а осознание того, что меня, по сути, больше нет, и вовсе приходило очень долго, возможно, доходит до сих пор. Здесь стоит сказать, что ты есть, с добродушной улыбкой ответил я, самая настоящая и, не побоюсь этого слова, живая. По крайней мере то, что я видел и слышал, явно на это намекают. Ты же не бездушная тень, ты – это ты. Еще одна секунда тишины, после которой Хитка опустила взгляд, и я почувствовал, что она тронута моими словами. Знаешь, если б я могла плакать, то сейчас было бы самое время, тихо произнесла она, подняв на меня взгляд, спасибо за добрые слова, поверь, призракам их очень не хватает. Глава 6. Уснуть этой ночью у меня не получилось. Я ворочился на кровати несколько часов, пока окончательно не встал. Не мудрено, пробормотал я, подойдя к широкому окну и высунувшись наружу. Прохладный ночной воздух слегка взбодрил, но вместе с этим заставил поежиться. Разве можно уснуть, когда ты уже спишь? Так ты все-таки веришь, что это все нереально, раздался позади знакомый голос Хитки. Боже, воскликнул я и бросился к кровати, где висела моя одежда. Да, в тот момент я был абсолютно нагим. О, не переживай на этот счет, вновь ее насмешливый тон. Я видела, как ты купался в душе. Издеваешься, мне все-таки удалось натянуть штаны и повернуться к незваной гостье. Призракам так нравится пугать и шпионить. Служанка присела за небольшой столик, что располагался в гостевой комнате, и поставила перед собой два бокала, еще одну бутылку вина и стопку книг. Не знаю, она пожала плечами, разлив напиток по бокалам. С другими призраками я никогда не общалась, не люблю выбираться наружу. То есть ты постоянно в поместье? Поинтересовался я, присев напротив. Можно сказать и так, кивнула она, выбираюсь иногда на луга, чтобы проверить работу крестьян. Все они живут в деревушке рядом с нами, но разместиться здесь никто так и не решился. Да и не надо, ведь я никогда не сплю и могу следить за всеми землями круглосуточно. Ясненько, пробормотал я и слегка пригубил вино, но вы так и не рассказали мне о Стелле. Кто она, и почему Ина так печется о ней? Это ее дочь? А нет, тихо рассмеялась служанка, у госпожи Ины нет детей. Да и быть не может, с тем учетом, кем она является. И кем же, не понял я, она же рассказала, что служила раньше в ордене. Ты не слушал, это я помню. Получается, что их там лишили, ну, детородных органов. Вроде того, точно я не знаю, а госпожа не желает делиться подробностями, сам понимаешь. Но ты, судя по всему, можешь забраться к ней в голову, так же, как и к этой Стелле. Молодец, заметил, на лице служанки появилась довольная улыбка, и она сделала еще глоток. Да, ты прав, я ментально общаюсь с ними обеими. А если вы с госпожой будете тесно связаны, то и между нами связь тоже появится. В каком роде? Тесно связаны? Эмоциональном, конечно. Просто покувыркаться в постели недостаточно, необходимо, чтобы госпожа Ина полюбила тебя всем сердцем и душой. Так, получается, что она любит Стеллу. Да, но не в том смысле, в котором ты подумал. Она любит ее, скорее, как младшую сестру. Печется, заботится, но ничего пикантного. Моя госпожа вообще не опытна в этом плане. А как удивился я, а я-то думал, что она во время своих походов по-разному снимала стресс. Как хорошо ты сказал, хмыкнула моя собеседница, обычно люди сводят все к животной похоти. Ты же говоришь о здоровье. Молодец, ты слишком часто меня хвалишь, улыбнулся я, это становится подозрительным. Может, я хочу тебя съесть. Серьезно, а призраки вообще на это способны? Ну, я же как-то пью вино. Кстати, вот насчет этого, а куда оно девается? Ты же бесплотная, верно? Но я могу превращать свое тело в некое подобие губки и фильтровать то, что поглощаю. К слову, все, что вы сегодня ели и пили, прошло сквозь меня. В тот момент я как раз решил выпить, но стоило ей это сказать, как все вино тут же вырвалось из меня фонтаном. «Ты издеваешься?» – возмущенно воскликнул я. «Да успокойся ты, герой!» – Хитка расхохоталась. «Кстати, все то, что я выплюнул, пролетело сквозь нее и осталось на полу, я же пошутила!» «Зараза!» – пробормотал я, вытирая губы. «То хвалишь, то издеваешься, это входит в какой-то хитрый план?» «Да, сделать из тебя воина с железными нервами!» «А может, я хочу остаться человеком с эмоциями?» «Тогда нам всем придет конец!» «Тьма не любит слабаков!» Я не сказал, что буду слаб, вот уже лучше. Ой, да ну тебя. Я отмахнулся и вновь посмотрел в окно. Там светил полумесяц. Не столь ярко, но все же лунный свет открыл моему взору леса, что тянулись где-то вдали. Так что со Стеллой, вновь спросил я, кто она? Фея, коротко ответила служанка. И, я изогнул бровь. Лесная фея, которая попала в весьма щекотливую ситуацию, вздохнув, продолжила Хитка. Думаю, ты уже заметил, что с рабством у нас пока проблемы. Ага, довелось познакомиться с вашей системой, криво усмехнулся я. Вот и Стелла чуть было не стала рабыней, Хитка на мгновение опустила взгляд, видимо, вспомнилось что-то неприятное, только если в твоем случае все прошло гладко, и ты сразу же попал к госпоже Эйне, то Стеллу похитили из родного дома, оторвали крылья, избили и хотели продать кому-то из мерзких богачей. Как все банально, можешь смеяться, я и не думал, это хорошо. И тогда Ина нашла лагерь бандитов, верно. Госпожа вырезала всех ублюдков, которые там находились, вытащила оттуда Стеллу и тех, кто еще был в плену. Но с Иной осталась только бескрылая фея, при госпоже лучше так не говорить о Стелле. Приму к сведению, но да, ты прав, остальные решили, что сами справятся со своей свободой. Не знаю, получилось или нет. В любом случае в тот день в нашем доме стало на одного постояльца больше. Хм, я задумчиво взболтал вино в бокале, будто это могло как-то помочь с мыслями. Но нет, никакого озарения не было, зато заговорила Хитка. Что, думаешь, почему в таком случае Стелла постоянно сбегает? Она подняла на меня взгляд. Да, как-то странно все это выглядит, кивнул в ответ я. Согласна, вновь тяжелый вздох, но такова натура нашей феи. Взбалмошная, резкая, будто подросток, которого просит застелить кровать. Ох, какая красивая аллегория, ухмыльнулся я. Что есть, то есть, кивнула призрак и залпом допила остатки вина. Кстати, хлопнула по книгам, я принесла тебе кое-что интересное. С этими словами достала из выреза на груди круглые очки и протянула мне. Я вроде не жалуюсь на зрение, пробормотал я, взяв их. Очки не простые, а магические, пояснила служанка, помогают быстро читать и все запоминать. Я подумала, раз у тебя не получается уснуть, то можешь пока ознакомиться с нашим миром. А вот это дельная мысль. Я надел очки и взял первую попавшуюся книгу. Истинная история империи Рэл. Интересненько. А что это за красный корешок? Он означает, что книга из тайного имперского архива, с ехидной улыбкой пояснила Хитка. И если кто-то узнает, что она у тебя, то отрубит тебе руки и вырежут язык. Что? Доброй ночи, герой. Как вы понимаете, ночка у меня оказалась довольно насыщенной. Книги, как и сказала Хитка, правда, являлись чуть ли не секретными. И логично, ведь там раскрывались подковерные игры местного дворянства. Интересное чтиво, скажу я вам, правда, я не совсем понимал, кто есть кто, но под конец вроде разобрался. Помимо этого, нашлись еще легенды и мифы разных народов, тоже любопытные истории. Несколько географических карт, которые, если сложить с карты Эйны, оказались отличным подспорьем для будущих путешествий. А они, судя по рвению той же Эйны, у нас будут грандиозными. И самое интересное, я не хотел спать. Лишь под утро, когда проглотил все книги, меня вырубило. И то всего на час-полтора, не больше. Это я знал точно, так как в комнате снова бесцеремонно появилась Хитка. Госпожа Эйна уже проснулась и сейчас будет завтракать. Как ни в чем не бывало, произнесла служанка, с интересом разглядывая меня. Благо, что, хотя бы в тот момент я лежал под одеялом. Только не говори мне, что ты можешь видеть сквозь стены и ткань, хмыкнул я, сладко потянувшись. Ладно, она просто пожала плечами, если ты просишь, то я промолчу, и испарилась. Эй, погодь, так ты все видела. За завтраком Ирина была в своем милом виде, но стоило нам поесть, как она вмиг превратилась в ту самую грозную воительницу, с которой я познакомился в темнице. «Нам пора», – произнесла она тоном, не терпящим возражений, и направилась на улицу. «Удачи, госпожа!» – помахала на прощание Хитка, а потом лукаво подмигнула мне и тихо добавила, «Будь хорошим мальчиком, иначе я тебя накажу». Я невольно сглотнул и поспешил за своей спутницей. Оставаться в доме с этой даже не знаю, как правильно назвать Хитку, мне казалось самоубийством. В то утро мы отправились в городскую ратушу, как и просил до этого мастер Хая. По пути, конечно же, я ловил на себе уйму любопытных и насмешливых взглядов, но старался не придавать им значения, хотя стоит признать, что это знатно раздражало. А когда добрались до центра города и вошли внутрь обители мэра, то сдерживаться пришлось изо всех сил. Мало того, что на меня откровенно пялилась городская стража с глумливыми ухмылками на мордах, так они еще и насмехались. «Эй, смотри, это же его купила Эйна», — шептал один другому, но все прозвучало настолько громко, что не услышать его было попросту невозможно. «Ага, как бы ночью не раздавило», — вторил ему напарник. «Может, она его полностью засовывает туда арх, а вот третьему не повезло, и к его горлу был приставлен меч, который заставил мужичка поперхнуться собственными словами. «А ну-ка, повтори, что я сделала», — гневно спросила Эйна. «Прошу прощения», — прохрипел тот, — «наверное, не с той ноги встал, вот и несу всякую чушь». «Верно», — кивнула воительница и убрала оружие, направившись дальше. Естественно, этот прецедент не изменил общее настроение, наоборот, лишь усилил его. Правда, теперь смеялись не только надо мной, но и над тем неудачником с плоскими шутками, но это мало что меняло. «Да, я понимал, что со стороны все именно так и выглядит, но можно же не быть такими мразями. Хотя бы на пару пунктов сбавить обороты, а то ведь и я не вытерплю и тогда». «Ну да, а что тогда? Как мне сражаться со стражниками? Да меня же сразу на пики поднимут. С другой стороны, лучше уж пики точеные, чем вот эти вот насмешки. Но вскоре мы добрались до главного зала. Стоит отметить, что все вокруг, стены, полы, потолки, прямо-таки сияло богатством. Казалось, что архитектор был радикальным нарциссом и очень хотел показать свое состояние, чуть ли не буквально пихая его тебе в нос еще от входной двери. Так вот, когда открылись широкие двери в основной зал, я понял, что до этого были лишь цветочки. А вот теперь, кого я вижу, раздался не пойми откуда мерзкий писклявый голосок, да это же наша знаменитая Ина из Солнечного Ветра. Рад, очень рад твоему визиту, но как жаль, что ты вновь опаздываешь. А во, как много у нас с ней, оказывается, общего. Я пришла вовремя, спокойно ответила моя спутница, даже раньше предусмотренного, ведь точного времени вы мне не назначили. Ты смеешь мне дерзить? Зло воскликнул. А черт, только тогда я заметил, что на троне у противоположной стены сидит совсем мелкий мужичок, даже коротышка, слово, которое ему не подходит, маленький, сморщенный, круглый и красный от гнева, словно перезрелый апельсин, который забыли на солнце, и он вот-вот готов лопнуть, чтобы забрызгать всех окружающих своей желчью, ну либо как старая бухгалтерша из моего прошлого мира. Обычно, когда она выпивала на корпоративах, становилась весьма похожа на вот это существо, сидящее впереди нас. Эх, вот и что делать. Ладно, с тем же пренебрежением протянул мэр, не хочешь по-хорошему, поговорим по-твоему. Вот же гнида. Глава 7. Как вы понимаете, личности столь отвратительного вида и с таким же мерзким характером обычно компенсируют свои недостатки, хотя они их в лоб не видят, драгоценностями и другими цацками, которыми можно хвастаться. Меркеса не стал исключением и обвешал себя всевозможными браслетами, кольцами, цепями, даже корону какую-то напялил. Мне казалось, что он вечно здесь сидит, ибо встать попросту не может физически, иначе рухнет под тяжестью своего выпендрежа. Как ты допустила, что тот гнол сбежал у тебя из-под носа? Продолжал между тем этот мелкий засранец, он же был под надежной охраной. Надежный, рыкнула в ответ Ина и сделала угрожающий шаг вперед, отчего мэр вжался в трон, но охрана, что располагалась у стен, сработала молниеносно. Несколько арбалетов тут же направили в нашу сторону, явно дав понять, что не стоит здесь повышать голос. Ирина это знала, поэтому замерла на месте. Это ваша охрана проворонила, когда к нему ворвался неизвестный и выкупил скура. Выкупил, мэр сделал вид, будто удивляется, но по мимике, тону и бегающим, словно виноват перед моей спутницей, поросячьим глазком было понятно, что он явно врет, быть того не может. Кто же подписал договор? Вы, ледяным тоном произнесла Ирина. Я, воскликнул он и от негодования аж на месте подпрыгнул, да как ты посмела обвинять меня в подобном? Говорю то, что знаю, она зло прищурилась, отчего коротышка слегка побледнел, но тут же взял себя в руки. Ясно, недовольно пробормотал мэр, дай угадаю, об этом сказал начальник стражи. Именно, кивнула воительница. Тогда вот тебе свежие новости, фыркнул коротышка. Сегодня ночью он пропал, видимо, не смог с кем-то договориться об оплате. Что, опешила моя подруга, но как так, я лично знаю. Хватит, перебил ее мэр, вскинув руку, я устал от твоей халатности. Если один раз изловила гнолла, то это еще не значит, что ты имеешь право командовать в моем городе. Но я, довольно, вновь перебил он, я знаю, что гнолл похитил у вас какую-то скрижаль, и вы готовы половину кеса разнести, разыскивая ее. Но я не могу этого допустить, ведь я отвечаю за жителей города. С этими словами он обвел нас надменным взглядом, поэтому отныне поисками скрижали займется городская стража. А вы делайте то, что у вас лучше всего получается, то есть ничего. Сказав это, он гнусно заржал. Да, именно так, не рассмеялся, а заржал, словно уродливый пони. И стража его в этом поддержала. Я посмотрел на каждого из них, желая запомнить эти мерзкие рожи, чтобы в будущем, ну там посмотрим. Вы не можете так просто отбросить нас, воскликнула Ина, и в ту же секунду в ее руке появился громадный меч. Стража снова вскинули арбалеты, но судя по выражению лица моей спутницы, это ее уже мало волновало. А вот меня весьма, Ина, тихонько обратился к ней я, может, не будем ворошить осиное гнездо, здесь даже твоя магия не поможет. Но она меня будто не слышала. Похищена священная скрижаль Солнечного Ветра, продолжала она, Эта магия способна стирать с лица земли целые города. Она не должна попасть в чужие руки. Чужие, а вот мэр почему-то выглядел спокойным. А кто же может воспользоваться этой магией? При его словах, Ильна слегка смутилась. Насколько я помню, активировать светоч способен лишь ваш мастер. Такие ведь правила у заклинания, да, после секундной паузы выдавила Ильна, и все равно никто ничего не сможет сделать, развел руками коротышка. Так чего вы беспокоитесь? Или ты не доверяешь словам собственного мастера? Он хитро прищурился, отчего моя знакомая опустила глаза. Да, он поймал ее в ловушку, и Ильне оставалось лишь согласиться с его условиями. А теперь попрошу вас удалиться, мэр помахал нам руками, словно сгонял пыль со стола, у меня сегодня еще куча важных дел. Да как он посмел, рычала от злости Ильна, когда мы ехали по направлению к гильдии, это наша святая реликвия, и только мы должны распоряжаться ее судьбой. Может, ты малость преувеличиваешь ее значимость, предположил я, за что получил суровый взгляд. Ладно, ладно, пусть так, но прямой приказ распространяется на всех членов гильдии. Ты был там, огрызнулась Ильна, и сам слышал. Да, Терлов не хочет, чтобы этим занимался солнечный ветер. И если мы решимся пойти ему наперекор, то будут проблемы со стражей. Аки, я пожал плечами, но он же не запретил помогать другу. Верно, о чем ты? Непонимающе уставилась на меня Ильна. Ты была там, я решил ее малость подразнить, и все слышала. Хватит издеваться надо мной. Вновь вспыхнула девушка, но через секунду, сделав глубокий вдох, обратилась более спокойным тоном. Мэр ничего о тебе не говорил. Так я и не про него, хитро подмигнул спутнице. Я про мастера Хая. Если помнишь, то он пока еще не принял меня в гильдию. Значит, я могу отправиться на поиски скрижали самостоятельно. Ну а ты? Могу помочь другу. В ее глазах вспыхнули искорки радости. Хан, да ты гений. Ну-у-у, скромно протянул я, есть немножко. Никогда этого не отрицал. И уже в приподнятом настроении мы заявились в гильдию. Правда? О, Эйна, сразу же воскликнул один мужичок с блестящими глазками. И как тебе покуп? Но договорить он не успел, так как тяжелый кулак влетел ему прямо в морду, отправив в далекий полет. В ту же секунду любопытные взгляды мигом испарились. У каждого члена гильдии сразу же нашлись свои дела. Мастер, Ильна направилась к старику, что снова или до сих пор сидел в уголке на подушках. Точнее, над подушками. У меня плохие новости. А пока Ильна разговаривала с мастером, я решил взглянуть на доску заказов. Авось что-то интересное примечу. Мастер, у меня плохие новости. Ильна подошла к старику, который, казалось, еще не проснулся. Но нет, он слегка приоткрыл один глаз и взглянул на девушку.